Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Приветствую вас любовью Иешуа, пускай Господь благословит каждого человека. И мы с вами сегодня продолжаем говорить на острую, сложную тему о том, что у нашего народа есть, скажем так, право быть тем, кем мы являемся. И сегодня мы рассмотрим шестой пункт. Называется он «Призвание». И понимаете, вот как-то последнее время, да, ну общаешься вот с людьми, разговариваешь, и я чувствую, есть вот в этих темах всех, да, какой-то вызов, то есть всегда это не оставляет людей равнодушными. Нету вот людей, которые бы занял позицию, ну, как бы, ладно, так. Или человек благословляется через эти темы, или наоборот, он раздражается, то есть он начинает противостоять. Это очень хороший признак, это говорит о том, что тема действительно нужная, и она правдивая, потому что компромисс, он позволяет людям быть не там, не тут. А вот правда, она заставляет людей делать выбор. И, наверное, много людей не привыкли просто к такому выбору, и им не хочется, чтобы кто-то в их жизни звучал и говорил, что, слушай, пора уже сделать тебе выбор, там, пора определиться. Как бы посыл такой, что ты пришел, было так тихо, спокойно, хорошо в нашем болоте, воду нам здесь, значит, коломутишь. А мы хотим почистить это болото, мы хотим, чтобы была хорошая, чистая родниковая вода. Это похоже на колодец, который заилился уже, его надо просто чистить. Он есть, это колодец, из него можно пить воду, но нужно сделать профилактику. На мой взгляд, эти темы являются вот некой такой профилактикой. Сегодня шестой пункт. Призвание. У нашего народа есть призвание. И это призвание никто никогда не отменял, ну, по крайней мере, тот, кто призвал, его не отменял. Удивительно слышать, что люди сами решили за Бога, что Он теперь как бы отказался от того решения, от того выбора, который он сделал совсем недавно. Потому что с точки зрения вечности, 3500 лет назад, это недавно. Это не так-то и много. Несколько поколений всего прошло. 17 где-то, может чуть больше, там 20. Еврейский народ призван сохранить Священное Писание. Призвание, я думаю, выше, чем это, просто трудно себе представить. Сохранить слово, которое дано было Богом, вверено. И вы знаете, вот когда мы видим, например, идет война, и какой-то военный начальник высокий посылает гонца с письмом в какое-то место. Как вы думаете, он выбирает человека или нет, вот, чтобы сделать его посыльным? А чем руководствоваться будет этот военный начальник? Умный, чтобы был еще. Способный, ответственный, чтоб дошел до конца, да, вот прозвучало. Верный, надежный, а еще? Самый лучший боец, правильно, Фирдус, а еще? Аминь, готов умереть. То есть, он должен знать, что ценой своей жизни этот человек будет хранить это послание. И он либо его донесет, либо умрет. Другого варианта нету. Когда Бог свое слово верил еврейскому народу, можете не сомневаться, что он знал, кого выбирает. У нас много недостатков, я знаю это. Но понимаете, смотря как посмотреть на эти вещи, то, что кажется многим недостатком, в глазах Бога это вполне может быть определенным достоинством, преимуществом, на которое он опирался, делая свой выбор. Например, мне много раз приходилось слышать, что вот миссионерам трудно в Израиле очень проповедовать. То есть миссионеры просто их аж раздражают. Вот эта вот твердолобость наша, такое, знаете, ну, вообще не реагирует на это Евангелие никак, непробиваемая такая вот стена. Но вы представьте себе, что Бог доверяет свое слово народу, который будет менять свое решение раз в месяц там, или раз в год. Понимаете, вот эта туговыйность, или, как в книге Иезекииль описывает, Бог дает характеристику еврейскому народу. Медный лоб. Медный. То есть у меди есть очень сильное качество. Знаете какие? Вообще медь в символике Священного Писания это символ выносливости. Она мягкая, то есть она выдерживает колоссальные деформации. Очень высокая температура плавления. Да. Но главное выносливость, то есть способность держать деформации, это и есть выносливость. Понимаете? Его много раз согнешь, а он не ломается. Есть качество определенное. И поэтому медь символизирует именно выносливость. И то, что вот медный лоб, это лоб, то есть голова, лобное место, да, много ассоциаций с этим. Это способность выдерживать волну за волной, даже теологического рода атаки, и продолжать держаться того, вот что дал Бог. Мы иногда думаем, ну что ж такое, ну почему никак наш народ не откроет глаза? Откроет. Я вам хочу сказать, во-первых, я знаю, есть вот люди думают, что они смогут как-то приблизить это время. Я думаю иначе. Я думаю, это произойдет минута в минуту, когда это определено у Бога. Другой вопрос, должны ли мы в этом процессе иметь определенную позицию? Должны. Активную? Да. Но я не думаю, что мы своими усилиями можем это приблизить. Почему? Кто положил покрывало на наш народ? Бог. Кто может снять это покрывало? А могут люди как-то это покрывало так поправить, чтобы оно удобнее лежало, иначе Бог как бы его не снимет? Он его снимет. В свое время. То, что мы должны быть в этом процессе, да и аминь, мы должны трудиться и проповедовать, и быть готовыми, это должно быть на слуху, понимаете? О нас должны знать. Вот как Слава сегодня свидетельствовал, это доброе, хорошее свидетельство. Говорит о том, что он правильно построил свою беседу с этим человеком. Нужно правильно вести вот этот диалог, чтобы религиозный еврей расположился к тебе. Пусть никто не думает, что после того, как вы ему засвидетельствуете, он скажет: «Вау, я 50 лет ждал, пока вот мне кто-то расскажет, вот. А как мне теперь покаяться?» Да? Этого не будет. Надо понимать просто эти вещи. Бог дает свои священные писания еврейскому народу, и он им говорит, что они должны это письмо донести до всех. Главная задача была, по сей день остается, сохранить эти священные писания в нетронутом виде. Посмотрите, как много есть переводов сегодня. Но ни один из них никогда не станет оригиналом. Хотя есть люди, которым кажется, что это оригинал. и что он даже важнее, чем массара. Просто потому, что они не образованы в этой области, поэтому они так думают. Тора или Пятикнижие Моисея – это стержень, это несущая опора для всей конструкции. То есть вот этот свиток, он является не просто Божьим Словом, вот в этом как бы куске Священного Писания первоначально сформулированы законы мироздания, биологические рамки, физиологические, также химические, физические, любые законы, духовные, закон Ньютона, все, гравитация, все там сформулировано. И упорядочено Богом. И Бог это слово дает своему народу еврейскому и говорит, вы это слово храните, потому что оно мне нужно, чтобы всегда оно было здесь на земле. И наш народ хранит по сей день вот это слово ценой жизни своей. Может быть, кто-то из вас знает, но это было и во время испанской инквизиции, и в России, и на Украине. Сохраняли свитки ценой своей жизни. Умирали. Вот обгоревший труп, вот так, его раскрывают, а там кожаный свиток вот он держит, чтобы не сгорел. Ценой своей жизни, понимаете? Это очень сильное качество. Новый Завет однозначно говорит то, что именно евреям Бог дал свое слово. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. Вот этот стих изменил мою жизнь. Он сейчас вот по теме идет не потому, что изменил мою жизнь, но он это сделал просто. Я хочу об этом сказать, что когда я прочитал, вот дошел до этого места, я уже свидетельствовал, я поверил в Бога, когда читал именно Пятикнижие Моисея. Я стал верить. Я молился. Но я не понимал выход где. Вот знаете, я же вижу, что по закону осужден ты. Тебя, меня надо было вот по закону там или камнями побить, или еще там как-то обойтись со мной, потому что нарушаешь этот закон. И когда мне сказали о Ишуа, что в нем есть выход, что в нем есть очищение от вот этого всего, я сначала думал, а потом все-таки обратился к нему, чтобы он помог мне. И он помог. И он вошел в мою жизнь с подарками. И первый, самый важный подарок был это свобода от зависимости различных, понимаете? Это очень ценная вещь. Когда ты становишься свободным. Когда ты не хочешь, и ты этого не делаешь. Третья глава. Послание к римлянам. Интересно то, что это звучит именно в послании к римлянам, потому что притязание на главенствующую роль или на то, чтобы вытеснить как бы евреев из общины, уже были тогда, вот в то время. Это же предпосылки. Почему Павел вдруг об этом пишет? Потому что это уже звучало, потому что это уже было. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Второй стих. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Амен. Смотрите, как размышляет апостол. Опираясь на послание Галатам, можно было сказать, так а зачем тогда обрезание? Для Галатов оно не нужно, это конечно. Но вот тут написано, какое преимущество? Преимущество, вы знаете, что это, да? Фора определенная. То есть у тебя есть еще, помимо того, что есть у всех, что-то, время или, не знаю, рост, это преимущество. Все что угодно это может быть. Лишних 2 литра воды в пустыне, это преимущество. И он задает вопрос, потому что это касается духовной области жизни. И он говорит, а какое преимущество быть иудеем? Или какая польза? Ну какая польза от обрезания? Ну, кроме медицинской. Какая? Павел говорит, великое, то есть не просто преимущество, там небольшое какое-то, да, незаметное, великое. То есть явно на другой какой-то уровне находится. Во всех отношениях. Видите, здесь не описано, что в какой-то области да, а в какой-то нет. Знаете почему? Ответ в конце стиха. Потому что им вверено Слово Божье. Если человек изучает Тору, если человек посвящает себя изучению священных писаний, то все остальные области жизни приходят в благословенную такую вот состояние или позицию автоматически. Вспомните Нагорную проповедь. Иешуа говорит, ищите же прежде Царство Божие. И все то, что ищут язычники, приложится вам. То есть не тратьте на это время. Какое преимущество быть иудеем? Великое во всех отношениях. Но самое главное, вверено Божье Слово. Понимаете, на этой планете, вот на этой планете Земля, все, что бы мы ни взяли, не может по ценности сравниться даже с одним вот таким свитком. Знаете почему? Вот если взять все алмазы собрать, потом все бриллианты собрать, алмазы это сырье, бриллианты это уже обработанные алмазы, то есть все ценное, медь, железо, золото, серебро, платину, нефть всю, вот все собрать, землю посчитать на калькуляторе, сколько стоит земля, можно в принципе, да, перевести в какой-то эквивалент, материальный такой, можно. И оно все не перевесит один свиток. Почему? Потому что только здесь есть спасение. Я не имею в виду в самой коже, в слове, оно же несет информацию. Оно дает духовную информацию нам. В Божьем Слове есть выход для нас. Потому что, когда мы умираем, мы не можем с собой забрать даже все. Даже если монеты напихать за щеки покойнику, и он умрет, ну умер уже. Или перед смертью полный рот набить этих монет, или даже заглотить их. Вот так они и останутся в теле на земле. Не возьмешь их туда. Не возьмешь. Слово Божье, оно пребывает вовек. И Слово Божье дает нам жизнь вечную. Ничто материальное не может нам дать вечную жизнь. Дьявол сумел сосредоточить внимание людей на материальных благах так сильно, что людям кажется, что только это является жизнью. Но я всегда задаю один и тот же вопрос. Почему человек, каждый день кушая, все равно умирает? Он же кушает, это же как бы энергия, это жизнь. Почему он умирает в конце? Библия дает на это ответ. Грех, потому что в нем есть. Он умирает. Это плата за грех. И поэтому самое ценное, что есть на этой земле, Бог доверил еврейскому народу. И в этом наше призвание. Вопрос теперь, должны ли мы защищать свое призвание? Должны. Я понимаю, что может прийти много людей и скажет, мы лучше в вас разбираемся в Божьем Слове. Я даже спорить не стану, может быть. Но лучше нас сохранить это Слово ни у кого не получается. Потому что люди пытаются что-то привнести. Только на русском языке, вот на сегодняшний день, я думаю, 6-7 переводов можно насчитать разных. Может быть там 5. На английском несколько переводов есть. На многие языки мира перевели уже, да, Священное Писание. Но это перевод. В чем смысл? Общая идея донесена, то есть спасение можно получить, но вот нюансы, детали, это остается только лишь в оригинале. То есть в тексте, написанном на иврите, на том языке, на котором Бог давал свое слово. Мы должны осознать, что наше преимущество, оно заключается не в том, что мы умнее, не в том, что мы способнее. В принципе, вы знаете, существует такое мнение, что евреи, они хитрее, евреи, они умнее, они проворнее, они как-то вот могут так вот, знаете, есть это. Откуда это все идет? Наш народ был рассеян, и 2000 лет мы жили в других народах. Благодаря тому, что наш народ черпал мудрость из Священного Писания, он был более успешным и в других областях жизни, в экономике, в домостроительстве, в семейной жизни, в воспитании детей, любую область, которую бы мы ни взяли. Но это не потому, что IQ выше, чем у другого человека, а потому что мудростью пользовались небесной. Вот почему. И Бог, как тут написано, даже если некоторые были неверны, разве это может уничтожить верность Божию, то есть отменить ее? Не может. Потому что Бог свою часть договора честно выполняет. Но всегда в нашем народе был, есть и будет избранный остаток. Это тот остаток, который является носителем правды. На сегодняшний день избранный остаток – это те евреи, которые уверовали в то, что Иешуа есть посланный Богом Мессия на землю. Вы помните, я думаю, вот эту притчу о виноградаре, да? Которые захватили виноградник, хозяин говорит, я рабов туда посылаю, их то убьют, то прибьют. Ну, говорит, ладно, пошлю сына своего. Наверное, им стыдно станет. И вот они его издалека увидели и договариваются. Говорят, так, сына убьем, наш виноградник будет. И потом Иешуа фарисеям задает вопрос. И он говорит, как вы думаете, что сделает хозяин этого виноградника, когда вернется? И там написано, и они поняли, что он говорит о них. Вы представляете себе? Бог посылает на землю своего сына, чтобы он исполнил то слово, в котором обещан был его приход. Поэтому избранный остаток, например, во времена правления царя Ахава, было 7000, это точно написано в Библии. Пророк Илиягу, он думал, что он один остался. Он не видел вокруг никакой поддержки. Ему казалось, он один против всего света идет. Вы представляете себе состояние внутри? Ему Бог говорит, 7000 есть. Не один ты, которые не поклонились Ваалу. Нам иногда кажется, нас очень мало, но нас даже больше сегодня, чем было во времена Ахава. Вот по всей планете, если взять мессианских евреев. Поэтому мы должны оставаться мессианскими евреями. По той причине, что нам верено Слово Божье. И мы являемся тем избранным остатком, благодаря которому сохраняется вся общая масса нашего народа до определенного времени, чтобы открылось им уже имя Мессии. Все остальное наш народ знает. Этот принцип идет через все Священное Писание. Если мы откроем книгу Левит, 2 глава, мы найдем там описание хлебного приношения. И хлебное приношение, там написано, что нужно было отделять халу обязательно. Я не помню, в русском или это есть, но в иврите написано что вот эти хала – это кусок теста. Не хлеб, не булка, а именно кусок теста. Они должны были быть смешаны с оливковым маслом. И благодаря этой хале освещалась вся целая часть. Понимаете? Халы ели на шаббат. И сегодня едим шаббат. Благодаря тому, что мы освещаем шаббатом хлеб, освещается через этот кусок, через эту часть, целое все. Праздник Сфират ха-Омер. Это день, на который воскресает Иешуа из мертвых. Третий день. На Пасху, на Песах его убили, а воскрес-то он через... На третий день, да. Правильно говорить, на третий день. Не через три дня, а на третий день. Потому что не через три, там меньше. Но на третий. И вот он становится этим омером, этим зерном, благодаря которому освещается весь жатвенный урожай. То есть в этот праздник снимался определенный кусок поля, вымолачивали ячмень, и когда его получали, выходило примерно 3 литра. 3 литра вот зерна. И это приносилось в храм. Этим открывался период жатвы, заканчивался период жатвы праздником Шавуот. Благодаря тому, что приносился вот этот сноп, да, освещался весь урожай. Павел в Новом Завете тоже говорит, если начаток свят, помните, то и целое. Поэтому Бог сохраняет свой народ всегда благодаря избранному остатку. Есть часть, и она всегда меньше, чем общая масса. Но через нее происходит вот это освящение, это духовный принцип. Соглашаться можно, не соглашаться. Я вам сейчас привел 3 или 4 примера, все они библейские. Это работает. Как это будет делать Бог, я не знаю. Если меня спрашивают, может ли спастись ортодоксальный еврей, не веруя в Иешуа Мессию. Ответ дает нам Новый Завет. Написано, если меня не принимаете, то вы и Отца не принимаете. Там однозначно все. Но вы должны знать, что есть большое количество людей, которые в своем сердце производят взвешивание. Он или не он. Открыто не говорят. Но это не может не заставить человека задуматься. Мне приходилось общаться с религиозными евреями. Кто помнит, у нас 4 года назад еще помещение было внутри Кириатата. И рядом с нами была синагога. 3 метра от нашего здания. Ближе, чем вот эти стены находятся. И я общался. И я помню, общался с одним человеком. И он мне говорит, я знаю, что Йосеф и Мирьям, они были Иегудим Лехалутин, то есть абсолютными, кошерными евреями, он сказал. Кошерные евреи. И он говорит, родители Иешуа. И меня удивило то, что он не говорит Иешу. Он говорит Иешуа. И он говорит, что они были кошерными евреями. И эта синагога была не ашкеназская, а сефардская, да. То есть не было агрессии вот по отношению к нам. У нас там было так. У нас заканчивается, у нас начинается служение в 11 утра, вот в субботу. И люди заходят поток, вот, да. А у них в это время закончилось, люди выходят. То есть мы все время пересекались с ними. И я имел общение вот за те 3 года, которые мы были рядом, потому что мы там были раньше, но они потом построили эту синагогу. И вот я видел, что вот есть люди, которые так говорят. То есть почему он не говорит, как все? Почему он не говорит Иешу? Я думаю, потому что он думает. Он или не он? И он не хочет говорить плохие вещи, зная, что Иешуа был раввином, зная, что может небесная кара просто упасть на человека, который плохо говорит о том или ином раввине, даже если он не согласен с его учением. Критиковать мы можем, но нельзя как бы оскорблять. Это разные вещи. Понимаете? В иудаизме вообще принято это всегда было. Проверять на крепость. Почему фарисеи все время приходили и спрашивали у него все? Они хотели его как бы пробить, проверить, насколько он сильный рав. Сегодня то же самое делается. Это любимое занятие, кстати, в еврейской среде. И поэтому на протяжении веков и даже тысячелетий евреи доказали, что великолепно справляются с этой задачей. Им вверено Слово Божье. На протяжении тысячелетий. По сей день свитки переписываются от руки. Наряду с тем, что существуют печатные издания, их много, свитки, которыми пользуются для недельного чтения, 2013 год на земле. Пишутся от руки, на бараньих кожах, сшиваются бараньими жилами. И все делается так, как делалось когда-то. В этом есть стабильность, в этом есть сила. Понимаете? В самом отношении к порученному делу. Вот я просто хочу показать. Немножко сказать, да, вот как свиток делается. Чтобы вы видели, я его подниму, и долго я не смогу держать, он достаточно тяжелый. Просто посмотрите, что текст написан на коже, и эта кожа как будто чем-то покрыта, как будто намазана чем-то. Темное вот такое, да, есть. Посмотрите. Видите, да, вот по полям, внизу, вверху. Видите, как будто... Это специальный раствор, которым покрывается свиток, для того, чтобы кожа от влажности, которая все время меняется, не садился, не сжимался, не растягивался. Иначе расстояние между буквами изменится, и невозможно будет читать этот свиток. Это старые древние технологии. По благословению Божьему, вот этому свитку ему примерно 230 лет. Когда-то приехал в Израиль из Багдада. Он пронумерован и зарегистрирован в Иерусалиме. И для меня, более того, этот свиток ограничен к чтению. Он кошерный, но он ограничен к чтению, потому что есть места, где было повреждение, и там есть исправление. Там прямо типексом белые вот такие есть. Замазано и сверху написано. То есть... Этот кусок, он должен там быть, но им нельзя пользоваться для чтения. То есть, когда выбирается отрывок для чтения Парашат Шавуа, у нас уже это выпадает. Но это для нас не страшно, то, что он ограничен к чтению. Свитки пишутся, это делает человек, он называется Суфер Стам, не Стам Суфер. Стам суфер это, ну, просто, как бы. А это суфер стам. Это художник, то есть человек с художественным даром. Любому из нас, если дать, мы не сможем написать. Он как напечатанный. Каждая буква. То есть он ее рисует, он не просто ее пишет. Определенный шрифт есть. Нет. Это именно художественный дар. Свитки пишут люди, которые умеют рисовать. Просто, ну, я рассказываю немножко вам. Не просто каллиграфия у него поставлена. Должен быть художественный дар. Эти вещи надо как бы, ну, вот, чувствовать, не знаю, как даже. До микрон, до миллиметра. Вы, если вам интересно, можете посмотреть кумранские свитки. Вот там писались они явно по-другому. То есть коряво. Я имею в виду, шрифт не такой. Он старый, это древнееврейский. Он отличается. Но он где-то похож. То есть, зная этот текст, можно прочитать то, что там написано. А некоторые вещи расшифровывать приходится. Я просто, когда вот писал работу, да, я исследовал кумранские свитки, у меня есть в компьютере прямо зашмуренные фотографии, сохранил я. И вот я свиток Исаии изучал. Можно читать, зная это, но отличается очень сильно почерк написания, потому что писали кумраниты, и это отдельная как бы такая группа была в нашем народе, но благодаря им тоже сохранились многие вещи, потому что когда нашли эти кумранские свитки, свиток Исаии, он датируется практически первым веком. Представляете себе, 2000 лет свитку сравнивают с современным, но он сходится. Я думаю, процентов на 98, на 99 он сходится. Это различие, там есть буква, может быть, чуть-чуть другая. Но опять же, это вызвано определенными условиями, и это не влияет как бы на общую структуру свитка, на его построение. То есть отношение к этому слову колоссальное. Если вот свиток сшит, да, из кусков, да, бараньей кожи, жилами бараньими. И вот Софер, когда пишет этот свиток, если он допускает ошибку случайно, он не может ее исправить. Этот свиток либо в Генизу должен уйти, если она есть поблизости, либо этот не свиток, а прад, кусок кожи, его со специальными молитвами, его хоронят в землю. Нельзя уничтожать Божье Слово. Нет, хоронят в землю. Поэтому еще я хочу сказать, что вот самые точные свитки, то есть по которым сегодня сверяется Масора или масорецкий текст, который у нас в печатном виде. Самое лучшее издание, вот то, что на иврите, это издание Корен. Потому что даже вот то, что у нас есть, вот с Новым Заветом, там единственное, что очень хороший перевод Дереджа есть на иврит, Новый Завет. Один в один, как на греческом оно было. Но то, что сегодня вот печатается в Керен Ахма Машехит, там каждый все время есть ариха, то есть все время они исправляют. И сверяются по издательству Корен. Так вот, свитки сегодня, вообще все сверяется по йеменским свиткам. Потому что в Йемене были наименее образованные евреи. И поэтому у них самые точные свитки. Сначала это кажется странным, правда? Почему? Но ашкеназские евреи, вот наши земляки, люди образованные, грамотные, он когда свиток переписывает, он его уже на память знает, он его читал много раз, он запоминает целыми фразами. И поэтому допускает ошибку. Из-за того, что йеменские евреи были необразованные, они скрупулезно буква в букву переносили. И поэтому у них самые точные. И сверяется по ним. Я хочу немножко, просто хотел вам, ну, вот такой фон дать, рассказать вообще, насколько бережное отношение к Божьему Слову. А сегодня вот современные проповедники, протестантские, могли себе позволять такие вещи, как, например, взять Библию, положить ее на пол, встать на нее ногами и сказать, что я стою на Божьем Слове. Да. И считать это нормально. А кто-то учит, что можно Библию читать в туалете. И что это нормально? Читать Библию в туалете. То есть для еврея такое услышать, я когда слышу, я просто вообще не понимаю, как такое можно говорить. Для язычников это нормально. А для нас нет. Нам нельзя свиток брать в руки, если рукав короткий. Понимаете, да? Я про туалет вообще молчу. Колехачи, олели, крият, тора. Каждый человек, который поднимается для чтения свитка, он должен быть шарвуля рох, с длинным рукавом, В одежде закрытой должен быть. Вот такое отношение у нас к Божьему Слову. Сегодня люди почему так думают? Потому что у них есть печатная Библия, она маленькая, удобная, да? Он ее берет в туалет, там сидит и читает Слово Божье. И учит людей так. Вот пастыри учат людей. Я тоже пастырь. Поэтому я буду учить, что это неправильно. Почему? Вы представляете себе, что человек берет вот такой вот свиток, идет в нужник сельский, потому что 100 лет назад же не было еще кафеля. Все было по-другому. И там, что он этот развернул свиток и читает свиток, сидит. Ну как это представить себе? Когда люди делают омовение рук, я вам больше скажу, Талмуд однозначно вот говорит, что нельзя молиться даже, если ты хочешь в туалет. Нужно сначала пойти освободиться, вымыть руки, а потом молиться. Чтобы ты сосредоточен был на молитве, а не на мочевом пузыре, который может лопнуть. А брат, если стоит рядом и долго молится, ты разве о молитве в этот момент думаешь? Ты танцуешь, но не так, как Давид. По другой причине. Казалось бы, ну что, ну гигиена обычно, то есть, ну какие-то бытовые вопросы. Нет. Это все напрямую связывает нас с духовной частью нашей жизни. Наше отношение к Божьему Слову в нашем народе трепетное. Вот такое. И мы будем это защищать. И мы к этому призваны. Творцом. Поэтому, кто хочет так делать, ну, он пусть так делает, но это неправильно. Правильно, наоборот, относиться с благоговением и с трепетом к этим вещам. Я сказал уже о том, что подтверждением точности вот всех свитков этих, да, явились кумранские свитки. Вообще в Кумране было найдено 980 свитков. Очень много. И там, я не знаю, кто-то, если читал, кто читал эту историю, как нашли, поднимите руку, Ирми, несколько человек. Там нашел бедуин, араб, он вообще хотел порезать эту кожу на ремни, чтобы сандали сделать. Понимаете? Последняя цена, за которую эти свитки проданы, перепроданы, там на рынке сначала были, потом их вывезли из Израиля. Потом, для того, чтобы их ввести в Израиль, последняя цена это 2,5 миллиона долларов платилось за свиток, чтобы его выкупить в музее и привезти обратно сюда. Понимаете? И есть евреи, которые считают, что это немного. Ну сколько сказали, столько заплатили. Главное, чтобы свиток на месте был. Понимаете, да? Это все показывает нам отношение к Божьему Слову. Дело в том, что любой перевод, который делается, он изменяет первоначальный смысл того слова, которое есть там, в Священном Писании. Дух остается, спастись можно. То есть получить спасение. Потому что главная идея остается прежней. Человек согрешил, нужно лекарство, это лекарство, да, покаяние и принятие верой искупительной жертвы Мессии. Все. Вот это в принципе все. Дальше уже идут детали. Но эти детали, они тоже сильно влияют, по крайней мере, на нашу жизнь, на тех, кто живет в Израиле, потому что нам нужно свидетельствовать своему народу качественно о том, что Иешуа, он и есть Мессия, а не кто-то другой. Поэтому многие места, они как бы пострадали из-за перевода. Благодаря тому, что сохранились до сегодняшнего дня священные писания в оригинальном своем виде, мы имеем возможность проверить это все и сделать поправки. То есть, если мы правда ищем истину, мы должны быть готовы к реформации, мы должны быть гибкими, мы должны менять уметь менять свое отношение. Потому что одно дело, когда нас чему-то учат на протяжении, например, 3 или 5 лет. Мы верим, мы это так и воспринимаем. Но вдруг потом, когда мы начинаем это читать на иврите, мы говорим, подожди. Так, ну там же другое. И, а где правильно? Вот у людей есть, а где правильно? Для меня этот вопрос из области, когда ко мне подходит человек, говорит, слушай, я вот там видел фильм про Иисуса. И там вот такое показано. Вот. Это правда или нет? Я говорю, а в Библии это есть? В Библии этого нет. Я молчу так. Он говорит, ну а как правильно? Понимаете, да? Как в кино или как в Библии? Как правильно? Пусть сам каждый ответит на этот вопрос. Я хочу сказать, что то призвание, которое у нас есть, оно очень дорого стоит. Очень дорого стоит. И в течение вот поколений целых праведники отдавали свои жизни за свиток. Я понимаю, что сегодня люди могут сказать, ну это просто, это, а кто-то говорит, это мертвая буква, да? То почему, ну, дух животворит, буква убивает, знаете? Люди неправильно понимают эти вещи на самом деле. Мы не совершаем внешнее хождение за свитком. Этот свиток у нас в сердце написан, на скрижалях. Но когда мы его держим и в руках тоже, мы благословляемся сильнее. Это, знаете, ну вот как к родному прикоснуться, что ли. Мы через это чувствуем свою связь с Богом. Если кто-то ее забыл, он может ее вспомнить. И это оригинал, это макор, это корень, это источник правды. Поэтому я просто хочу всех нас ободрить и сказать, что несмотря на то, что мы приехали в Израиль, и нам пришлось здесь учить язык, мы получили эту возможность, мы получили эту привилегию. Поэтому мы пока еще раз в месяц, может быть, скоро сделаем, может, 2 раза в месяц будем хотя бы иногда проводить служение на иврите. Конечно, у нас есть перевод на русский язык. Но я хочу всех вас мотивировать учить язык. Я хочу всех вас как бы заставить ревновать по этому. Хотеть знать этот язык. Побуждать к этому. Павел говорит, не возбужу ли ревность в сродниках моих? Вот и я пытаюсь возбудить ревность в моих сродниках. Мы должны знать это слово, знать его хорошо. И ивритоговорящие, я имею в виду те, для которых иврит – это родной язык, сфатем, то, что называется. Пусть они удивляются, что мы даже если и говорим с определенным акцентом, мы знаем то, что написано здесь. Мы знаем, что написано в Писании. И когда эти люди будут видеть, что мы разбираемся в этом, мы знаем, что написано в Ветхом Завете о Мессии. Наступит день, когда они захотят услышать и то, что написано в Новом Завете. А многие из них втихаря читают Новый Завет. Иногда просто ну, фразы прямо слышишь, но новозаветная фраза. Ну откуда он ее взял? Даже у Рава Акивы можно видеть фразы из послания его, да? Другие какие-то вещи. То есть, вот эта мудрость, которая накапливается нашим народом, она должна в нас происходить, она должна в нас работать, для того, чтобы мы могли быть сосудами, которые бы мог использовать Бог здесь, внутри Израиля. Понимаете, вот эти все проповеди мои, они направлены именно внутрь нашего народа. Это как бы внутри семьи, я говорю, о каких-то вещах. Но мы не закрываем дверь, мы ее открываем. Поэтому все, кто хотят послушать, о чем мы здесь говорим, могут это сделать. Я понимаю, что это вызовет и осуждение у кого-то. и реакцию какую-то, но мы все равно оставим дверь открытой. Будут они нас слушать или не будут, но пусть знают, как написано во второй главе книги пророка Иезекииля, что был между ними пророк. Я имею в виду вот нас всех. Потому что когда мы об этом говорим, это пророческое действие. И там, вот прочтите дома вторую главу, одно из любимых моих отрывков пророка Иезекииля. Когда он его посылает, и он говорит, иди к этому народу с необрезанным сердцем, медным лбом, они на тебя будут тернами, волстами восстанут. Это то, куда ты идешь, ужасное место. Но он говорит, даже если они тебя слушать не будут, пускай они знают, что был между ними пророк. То есть им было об этом сказано. Знаете, для нас будет достаточно такой функции. Просто иметь возможность говорить об этом. Все остальное это промысел уже Божий. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что мы можем иметь доступ к Священным Писаниям, за то, что Ты благословил нас и наш народ, и Ты доверил нам самое ценное, что есть на планете Земля. И наш народ является хранителем этого Слова. Он сохранил его. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что Ты открыл наши сердца, и мы познали, кто есть истинный Мессия на земле. И опираясь сегодня на Твое Слово, мы можем благовествовать и проповедовать в Своем народе. Дай нам силы, Господь, укрепи нас и благослови. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.